Прием этот – один из самых сильных, и каждый писатель рано или поздно к нему приходит. Можно с него и начать. И последнее. Понимаешь, Боря, вполне понятны твои вопросы. А зачем? Будет ли что-нибудь? Гарантии выигрыша никто тебе дать не может. Его можешь дать только ты сам. Я лично в тебя верю. Это честно перед тобой и самим собой. Еще более верю, когда получаю откровенные письма с твоими сомнениями и муками. Сейчас вот, когда тебе плохо и ты в сомнении, я тебе друг, чем когда-либо. Возможно, по той причине, что к твоим замыслам и мукам я отношусь с уважением. Другого слова искать не надо. Это достойно. И по-дружески могу сказать одну простую мысль. Есть ради чего играть. Ты проиграл в кино, проиграл в геологии, как я в ней проиграл, как много проиграл в личной, что ли, жизни. Мы стареем, неудовлетворенность остается. Проза же наполняет бытие страстью и смыслом. А что еще надо требовать от бытия, если тебя не тянет в конформизм? Как говорит про себя Борька Жутовский: «Сижу в мастерской и думаю, что выиграл я счастье по трамвайному билету. Мне моя работа нравится». И Емельяныча сейчас спасает только работа. Она единственная его опора. Так он пишет и живет так. Был же я у него в позапрошлом годе. А вот у Игорька Шабарина этой опоры нету. И одинок он очень. Он скрытен и одинок. Я-то очень его уважаю, редкий он парень. И вот, понимаешь, Боря, если ты своей работой, сие необходимо, будешь иметь уважение избранного круга ребят, мнение которых для тебя важно, то какого лешего еще надо? Бойся хвалить себя внутри. Как только поверишь, что ты все умеешь, так тебе и крышка. Без веры в себя никуда не уйдешь, но на самоуверенности себя же загробишь. В литературе это железный закон. Вся газетная шумиха, все премии, все это туфта, суета и тлен. Наверное, через несколько лет я смогу повторить вслед за Жутовским его слова. И все ведь, и Жутовский, и Игорь, и Емельяныч, и я будем рады, если ты найдешь себя в прозе. Не оглядывайся, не трусь и не жалей ни времени, ни мозгов, ни же. Сомнения, естественно, не сомневаются графоманы. Неверие в силы, естественно, в себя верят лишь графоманы. Муки, естественны, без этого ничего не может быть. И знал бы ты, какие бездны открываются тебе, чем дальше ты лезешь. Я был гораздо опытный автор, когда писал «Берег принцессы Люськи». Сейчас же видишь лишь океан того, что ты еще не усек, не применил. И начинается драка собственно ленью, сомнениями, бегом в сторону и так далее. Обнимаю.